Глава 15. Кук не сводил с Сакса глаз. Крайчик сошел с ума. От Фабри не следовало ждать неприятностей, как и от слабохарактерного Менхауса. Но Сакс — это совсем другое дело. Кук понимал, что в отличие от его отца, у которого время от времени случались хорошие дни и находились добрые слова, Сакс не пытался даже притворяться добряком. Он был тираном до мозга костей, а им необходимо было держаться вместе, чтобы выжить. Жуткое море было их общим врагом. Кук не был экспертом по выживанию, но даже он понимал это, и величайшей угрозой их единству был Сакс, а не то, что скрывалось в тумане, не гипотетический дьявол Крайчика. Сакс, эгоистичный ублюдок, строящий из себя мачо, мог погубить выживших гораздо быстрее. Такой скормит акулам собственную мать, если это поможет ему выиграть еще немного времени. Если остальные объединятся, чтобы покончить с ним, Кук с радостью к ним присоединится. Но в ближайшее время это вряд ли произойдет, разве что в будущем, если им улыбнется удача. Кук был готов потерпеть. Он знал, что дни Сакса сочтены.